Глава 10. Лиза. «Болит?» — тяжело дыша с тихой хрипотцой, спросил он. Я свернулась клубочком и поджала к себе колени, спрятавшись под одеялом. Когда все закончилось, смущение и робость придавили меня, словно тяжелая бетонная плита, и хотелось то ли провалиться, то ли испариться, то ли сгореть на месте. Дракон медленно, мягко положил руку мне чуть ниже талии, и тянущая боль утихла. Стало даже немного жаль. Отчего-то казалось, что после того, что я так легко позволила с собой сделать, я заслуживаю эту боль. Он потянул за одеяло, приоткрывая мою голову, и шепнул. «Уже можно». А потом потянул за края повязки, которая закрывала мне глаза, но я не решалась разомкнуть веки, даже не пошевелилась. «Меня зовут Блейн». Как ни в чем не бывало, заговорил дракон. Блейн из клана Лоран, лесных драконов. Блин, лежу тут, как будто напилась в клубе и уехала к какому-то парню, а познакомиться забыла. За годы работы барменом успела на такое насмотреться, и подобные случаи всегда вызывали у меня рвотные позывы. А теперь вот, сама. «Ты что-нибудь знаешь про нас?» Продолжил Блейн. «Да нет, наверное, ты же из другого мира». Алан говорил, там, откуда ты пришла, даже магии нет, не то что драконов. Хотя кое-где встречаются и люди с магическим даром. Но мы такие миры стараемся обходить стороной, а то еще попытаются захватить над нами господство. Знаешь, такое уже было однажды. Как раз незадолго до великого проклятия. Редкий случай, когда все кланы объединились против общего врага. Я притворялась мертвой, слушая и стараясь не упустить ни слова. Не то чтобы его речь казалась мне особенно важной, просто привычка, воспитанная школой, а после и универом. «Блэйр — это мой брат. Считал, что сейчас во время призыва избранной кланы снова объединятся. Вроде как у всех общая задача — спасти мир. Но саргоны опять со всеми грызутся. Артасы задирают нос, считая себя исключительно правыми». Я приподнялась на локте и приоткрыла глаза, чтобы увидеть задумчивого викинга. В смысле, не викинга, конечно. Но для полноты образа ему не хватало только густой бороды. Русые волосы заплетены тонкими косами, которые по дуге уходили к затылку, сливаясь в одну густую. Виски выбритые, брови густые, челюсть широкая, шея мощная. «Кто такие саргоны и артасы?» — с трудом прохрипела я, прочистив пересохшее горло. Вместо ответа дракон протянул руку вверх к широкому окну, под которым мы расположились, и, приоткрыв тяжелую штору, к великому моему удивлению впустил в комнату стебель, сильный, широкий стебель вьющегося растения с крупным листом на конце. «Побей», — сказал он, кивая на лист. Я замоталась в одеяло и прошла по мягкой поверхности к стеблю, а заглянув внутрь, обнаружила, что внутри вогнутого листа и в самом деле плескалась чистейшая вода. «Там внизу нам заботливо накрыли стол, можно даже перекусить, но так быстрее», — подмигнул дракон. Я обернулась и села на гору подушек. Мы были на высоте трехэтажного дома, не меньше, на самой вершине угловатого склона, выполненного из плотных, но довольно мягких прямоугольных подушек или матрасов, обернутых в темную синюю ткань. «Мать моя женщина!» — выдохнула я. «Что это?» «Знаменитый божественный водопад», — дракон усмехнулся. «Его основала еще Зелина, последняя жрица-драконница, кстати, из Лоранов. Мне приходится троюродной бабкой по женской линии». Я еще несколько мгновений зачарованно смотрела на открывшийся мне в свете солнца вид, пока дракон не отпустил штору, и та не оборвала узкий луч, после чего все же аккуратно отпила из листа. Это было немного странно. «Я хотела спросить, кто такие саргоны и артасы?» «А, так это ж кланы. Я вот из Лоранов, лесных драконов. Саргоны огненные, у них вечно на башке что попало творится. Склокоченные такие, рыжие или даже красные. Самые буйные, со всеми воюют без конца. Артас — стальные, их можно отличить по глазам. Сами бледные, будто на солнце не выходят никогда. Волосы черные, а глаза, наоборот, светлые, даже слишком. Вот таких глаз ни в одном клане не сыщешь. Варгас еще могут с ними посоревноваться, но уже не то». Я вспомнила про сумрака и попыталась вглядеться в нижнюю часть залы, надеясь и в то же время опасаясь увидеть его там, бдущего, стерегущего, не сводящего с меня глаз, но не заметила ни единого намека на чье-то присутствие. Закусив губу, я устроилась поудобнее и, стараясь не смотреть в сторону дракона, бросила. «Не мог бы ты одеться?» «Как скажешь», — весело отозвался Блейн. «Желание избранной — закон». «Ага, как бы не так». Несмотря на мой скептический настрой, дракон все же натянул широкие коричневые штаны прямо на голое тело, сверкнув филейной частью, а потом поднял и расправил зеленую рубашку, чтобы накинуть ее на плечи. «Так лучше», — кивнула я и продолжила допытываться. «Какие еще у вас есть кланы?» Дракон охотно продолжил. «Их всего 6. 4 основные. Еще говорят, главные или высшие, но это считается невежливым по отношению к остальным. Из них я уже упомянул Саргон и Артас, и остались 2 — Варгас, ледяные драконы», — я кивнула, вспомнив Алана, — «и Мару, грозовые». «А младшие?» «Правильно говорить, побочные», — подмигнул Блейн. «К ним относимся мы, лараны, и песчаная Дерага». «И как вас всех запомнить?» — поморгала я и быстро несколько раз повторила. «Саргон — огненные, Артас — стальные». «Мару — грозовые, Варгас — ледяные, Лоран — лесные, Драга — песчаные», — дракон хохотнул. «Надо же, ни одной ошибки!» «Все равно через пару часов забуду и всех перепутаю», — с сожалением протянула я. «Если уж оказалась в этом странном месте, любая информация может оказаться полезной, тем более что с драконами мне придется контактировать еще долго и слишком близко». «Кстати!» — приспустив одеяло, я высунула руку и потянулась за своим платьем, лежавшим на соседней куче подушек. «Насколько мне известно, кто-то из вас должен меня...» И запнулась некоторое время, тупо рассматривая узор кружева на платье. «Оплодотворить!» — подсказал дракон. Я почувствовала, как покраснела. «Да, и как вы поймете, что это случилось?» «Нам не обязательно знать, что само оплодотворение уже произошло». Дракон говорил буднично, словно рассуждал про варианты бутербродов на завтрак. «После интимного контакта с истинной парой у драконов появляется особая метка. Вот здесь». Он указал на плечо, а потом скинул с него рубашку и обомлел. Мое сердце глухо ударило в грудную клетку. На плече у дракона, на загоревшей коже, красовалась горизонтальная полоса, красноватая и выпуклая, словно свежий шрам. «Это метка?» — спросила я, едва шевеля губами. — Неужели все кончилось так быстро? — Метка, — ошарашенно подтвердил Блейн. — Как метка? — тупо спросила я, а дракон, вскочив на ноги, сделал несколько пружинящих шагов взад-вперед, обхватил руками голову и с широкой улыбкой поднял взгляд к потолку. — А-а-а! — простонал он. — Я, конечно, надеялся, но каковы были шансы? Он прыжком приземлился рядом со мной и провел пальцем по линии. «Одна полоска проявляется, если дракон встречает свою истинную, от которой сможет иметь полнокровное потомство». «Что значит полнокровное?» «Самым сильным даром», — коротко пояснил Блейн и продолжил. «Далее, ниже, появляются родительские метки, с каждым последующим зачатием одна за другой. У моего деда, которому повезло встретить истинную, почти вся рука была в метках. Большая часть которых, правда, при моем рождении уже почернели». Он задумчиво замолчал, потом усмехнулся и, счастливо посмеиваясь, прикрыл лицо руками. А я наблюдала и не могла уложить в голове, что этот совершенно незнакомый человек вроде как предначертан мне судьбой. «Что значит «почернели»?» — продолжала я задавать вопросы, чтобы хоть чем-то заглушить того зверя, который начал выть у меня в голове. Все это неправда, неправда, неправда. С каждой следующей секундой реальность происходящего давила на меня все сильнее, и все сложнее было верить в нее. «Метка чернеет, когда погибает дракон, ею обозначенный. Я же говорил, мы в свое время много воевали. Никому ведь и в голову прийти не могло, что однажды мы просто не сможем больше размножаться». Я покивала, глядя в одну точку. «И что теперь? Второй полосы нет, значит... «Зачатие не произошло?» Дракон хохотнул, обхватил меня за плечи и прижал к себе. Платье выпало из ослабевших рук. «Я тебе говорю, как квалифицированный врач. Зачатие мгновенно не происходит. Посмотрим через пару дней. «А сейчас?» «Что сейчас?» «Что будем делать сейчас?» «Думаю, надо пойти сообщить жрице, что мы выстрелили в небо и попали в Аиста». Я непонимающе сощурилась. «Пойдем, пойдем!» Дракон похлопал меня по лопаткам. «Обрадуем всех! Этот день станет всемирным праздником возрождения расы драконов!» Я смущенно отвернулась и надела платье, после чего встала, поспешно оправляя юбку. Между ног было влажно и неприятно липко. «Где можно помыться?» «Вон, за той дверью!» Дракон указал вниз, где самая глубокая тень накрывала зал. «Я быстро!» Дракон выглянул в окно и прищурился, глядя в сторону солнца. «Если поторопимся, успеем к обеду!» Я стала осторожно спускаться по мягким ступеням, которые упруго пружинили подо мной. Надо признать, место интересное, и в иных обстоятельствах с радостью провела бы здесь побольше времени. Но сейчас хотелось поскорее его покинуть. «Ничего, я не голодна!» Блейн надел рубашку и догнал меня. Он спускался, даже не глядя себе под ноги, и ловко перепрыгивал то через одну ступеньку, то через две. «Ха-ха! А вот я бы медведя съел!» — хохотнул дракон. «Только у медведя мясо жесткое, его хорошенько мариновать приходится». Мне представилась огромная туша медведя, запеченная, как рождественский гусь. Передернула. «Надеюсь, нам не будут подавать медвежатину на обед?» Я внимательно посмотрела на лицо дракона, невольно задумавшись о том, как он выглядит в своей второй ипостаси. Алан говорил, они несколько десятков лет проводят в виде чешуйчатых, прежде чем обучаются искусству перевоплощения. Однако до сих пор мне доводилось видеть лишь сильные крылья сумрака. Забыв смотреть под ноги, я промахнулась мимо очередной ступеньки и едва не упала. Блейн вовремя подхватил меня под руку. «Вон в ту дверь!» — напомнил он, указывая в правый конец зала, где разместились большие, если не сказать огромные диваны, выполненные в том же простом стиле, что и ложе наверху. Кивнув, я поспешила в указанном направлении, чтобы поскорее смыть с себя следы свершившегося. На пороге остановилась, обернулась. Дракон неторопливо шел к накрытому столу с закусками, эмоционально жестикулируя, словно разговаривает сам с собой. Я покачала головой и прошла в душевую. Вернее, в ванную. Половину помещения занимала круглая ванна, в которой при желании можно было уместить человек 10, если не больше, или искупать сразу всю группу детского сада. К счастью, наполнять ванну не было нужды. Над ней склонилась широкая головка душа, и я озадаченно оглядела рычажки и ручки, расположившиеся в изголовье ванны. Их форма и цвета не говорили мне ровным счетом ни о чем. Подумав, решила просто осторожно подергать за все по очереди. Вот, например, этот фиолетовый рычажок вполне может быть холодной водой. «Вымокнешь». Я уже взялась за рычажок, когда на мою руку легла широкая ладонь, заставив меня вскрикнуть и отскочить от неожиданности. «Сумрак!» — я схватилась за грудь, пытаясь успокоить грохочущее сердце. «Ты что здесь делаешь?» «Охраняю». — ответил он таким тоном, словно ответ до того очевиден, что вообще не должен был озвучиваться. «Если повернешь этот рычаг, то включится широкий распылитель, и тебя наверняка забрызгает. Чтобы включить ровную струю из душа, используй этот вентиль, а этим настраивай температуру». Он замолчал на несколько секунд, задумчиво глядя на меня, а потом добавил негромко. «Я же говорил, что не спущу с тебя глаз». Торопливо покивав, я ответила взглядом. «Не мог бы ты отвернуться?» «Не мог». Это, наверное, было глупо. После всего того, что он мог наблюдать каких-то полчаса назад, так отчаянно смущаться. «Ты был рядом все это время?» — спросила я, забираясь в ванну прямо в платье. Он промолчал в ответ и также молча наблюдал, как я включаю воду, стягиваю чулки, снимаю платье и смываю с себя следы совершенного ритуала. Пришлось отвернуться к сумраку спиной, и все равно его взгляд ощущался даже затылком. «Здесь есть полотенце?» — запоздало вспомнила я, выключив воду, и бросила на него короткий взгляд через плечо. Он стоял у дальней стены, прислонившись к ней спиной и скрестив руки на груди. «Нет». «Замечательно. Так готовили к этому их ритуалу, а полотенце в ванной оставить не удосужились». Плюнув на все, я надела платье, которое тут же облепило мокрое тело. Интересно, когда они вернут мне нормальную одежду? Сумрак дождался, когда я вылезу из ванны, осмотрел меня и, покачав головой, снял с себя короткую куртку из черной кожи, чтобы накинуть ее мне на плечи. «Спасибо», — пролепетала я. Дракон открыл передо мной дверь, выпуская обратно в зал. «Лиза!» — воскликнул Блейн, вставая за стола. «Быстро ты! По моему опыту девушки проводят в ванной куда больше. А это еще кто?» Он настороженно смотрел мне за спину, туда, где бесшумно ступал сумрак, скрываясь в тени. «Мой телохранитель!» — ответила я с каким-то глубоким удовольствием и даже злорадством. «Артас, что ли?» — прищурился Блейн. Он подошел к сумраку и остановился слишком близко для почтительного расстояния. «Что-то я тебя не припомню». Тот ответил лишь холодным взглядом. «Его приставили ко мне еще вчера», — поспешила пояснить я. «Жрицы позволили ему сопровождать меня везде, включая женскую часть храма». Блейн подозрительно повел головой. «Хочешь сказать, ты присутствовал во время ритуала?» В этот раз сумрак иронично скинул бровь. «Быть не может. Здесь никого не было», — с ноткой сомнения протянул Блейн. Мой телохранитель пожал плечами, как бы говоря, «Думай, что хочешь, но мы-то оба знаем». С немалым раздражением лесной дракон рыкнул, шумно втянул в себя воздух, после чего развернулся и пошел по направлению к самой большой и заметной двери. «Это все уже не важно», — говорил он, не оборачиваясь. «Избранная нашла своего истинного, так что скоро мы с этим покончим». Я взглянула на непроницаемое лицо сумрака и, с трудом сдерживая улыбку, в несколько шагов догнала Блейна. «А когда мне можно будет отправиться домой?» «Это не мне решать», — ответил Блейн. В его голосе теперь было куда меньше задора. «Такие вопросы подчиняются Верховному Совету». «И кто состоит в Верховном Совете?» «Верховный жрец. Вернее, пока что вместо него будет его зам. Верховная жрица, главы кланов и старейшины». «Может быть, пригласят Кристофа, но что-то я сомневаюсь». «Кристофа?» «Человеческого короля», — пояснил Блейн и поднял руку, подзывая пробегающую мимо горничную. «Подскажите, мисс, где я могу найти леди Сапфиру?» Та посмотрела на него испуганно и захлопала ресницами. «Не могу знать, милорд. Леди Сапфиру с самого утра никто не видел. Она и к завтраку не явилась, и на предобеденное собрание не пришла». «Не понял». — нахмурился Блейн. — И часто с ней такое бывает. Горничная мелко замотала головой, отступая спиной все дальше. — Я здесь всего 3 дня, милорд. Спросите кого-нибудь другого. Дракон важно кивнул. — Можете идти, мисс. Девушка резко развернулась и побежала прочь, сверкая панталончиками из-под короткого сарафана. Я обернулась на сумрака, будто могла найти в его глазах ответ на вопрос, как нам быть дальше. Он встретил мой взгляд и иронично взглянул на Блейна. Мне показалось, или он к своему лесному собрату относится несколько... свысока? «План меняется». Блейн резко развернулся и, взяв меня за руку, потащил в обратную сторону. «Куда мы?» «К своим. Уж кто-то должен знать, куда делась эта сапфира. Вот она мне с самого начала не понравилась. Так вести себя перед господами, ишь, возомнила о себе. В такой момент где-то пропадает». Он держал меня за руку крепко, словно уже воспринял меня как свою, если не романтическую пару, то как минимум собственностью, и я едва поспевала за его широким шагом. Сумрак шел за мною след в след, все так же плавно и бесшумно. Через несколько минут мы спустились по ступеням, пересекли стеклянный переход в большую половину храма и, в конце концов, вошли в просторное помещение размером с 3 спортивных зала среднероссийской школы. Здесь, на расставленных полукругом креслах, за небольшими столами сидели драконы. Вернее, сидели только 3 из них. Остальные стояли и, тыча друг в друга пальцами, о чем-то спорили. «Тихо!» По своему столу стукнул ледяной дракон, один из тех, кто сидел. И тут я заметила рядом с ним на стульчике Селину, которая крепко сжимала в руках какую-то папку. «Так мы ни к чему не придем», —